بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, милостью и с помощью Аллаха продолжим наши уроки. И мы на прошлом уроке разбирали второй قسم, вторую часть большого ширка. Это ширк, который проявляется мушриками, многобожниками по отношению к именам и по отношению к качествам Аллаха. То есть аш-ширку филь асма и ас-сифати. ومن صور هذا الشرك из примеров такого ширка, сейчас автор описывает, из примеров этого ширка, аш-ширку бидау илмил гайби. Это тот вид ширка, тот вид многобожия, когда человек оспаривает знание сокровенного. Когда человек, мужчина или женщина, утверждает, что он знает сокровенное, что он знает тайны. أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيبة. Или это убеждение, то есть большой ширк в этом плане, это убеждение, что кто-либо знает кроме Аллаха сокровенное, то есть тайное. فكل ما لم يطلع عليه الخلق ولم يعلم به بأحد الحواس حواس الخمس فهو من علم الغيب. А что такое сокровенное? Если человек утверждает, что знает сокровенное, мы должны знать, что такое сокровенное. Потому что если знать определение сокровенного, то мы не можем вынести решение, что этот человек занимается большим ширком. Что такое сокровенное? Знание, оспаривание знания, которое является большим ширком. Сокровенным является, это когда человеку не ведает, то есть не говорит никто о чем-либо. То есть если он узнал от кого-либо, то это уже не сокровенное. Если он услышал что-либо от кого-либо, это не сокровенное. Если никто не поведал ему о чем-либо, и если человек не знает это что-либо благодаря своим пяти чувствам, то есть видению, слуху, обонянию и так далее, если он не чувствует вот это вот что-либо пяти чувствами своими, то вот это нечто является сокровенным знанием. Или тайным знанием. То есть, если человек не знает о чем-либо, от кого-либо, или если он не чувствует это что-либо своими одними из пяти или пятью своими чувствами, то это сокровенное знание. كما قال تعالى, как Всевышний Аллах сказал в Коране, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ Сура Ан-Наml, то есть глава Ан-Наml, 65 стих этой суры. Где Аллах говорит, о Мухаммад, ты скажи, ты всем говори, что ля яру ман фис самавати валь ард аль-гайба илляллах, что не знает никто из тех, кто населяет небеса и землю, то есть сокровенно не знает никто, кроме Аллаха, джалла ва аля. Ва кала джалла шану, также сказал, иннама аль-гайбу лиллахи. То есть иннама аль-гайбу лиллахи, то есть сокровенное знание, сокровенное знание принадлежит только лишь Аллаху. وقال سبحانه وتعالى также сказал وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Где Аллах говорит в суре Аль-Ан'ам, 59 аяте стихе этой суры, что пред Аллахом, у Аллаха ключи сокровенного. То есть ключи сокровенных знаний. Никто не знает их, кроме него. Кроме Аллаха, جلّ وعلا. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Всевышний Аллах, جلّ وعلا, сказал пророку Мухаммаду, алейхи салату вассалам, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَنِيَ السُّوءِ. Это аят 188 из главы Аль-Араф, где Аллах поручая говорит пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, о Мухаммад, ты скажи, ты говори, что я не владею для себя, то есть пророк Мухаммад не владеет для своего нафса ни пользой, ни вредом. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا Кроме того, إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ Кроме того, что Аллах пожелает. Из добра или из зла. То есть сам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит по повелению Аллаха. Когда Аллах повелевает, то Мухаммад говорит, ты скажи, что ты не владеешь ни добром, ни злом, кроме того, что сам Аллах جل وعلا пожелает. Из добра и зла. Если бы, и также продолжение этого поручения, Аллах продолжает, и ты также скажи, ты также говори о Мухаммаде саллаллаху алейхи ва саллям, что если бы я знал бы сокровенное, если я владел бы знанием сокровенного, ластактарту мин аль-хайри, то я увеличил бы добро. То я увеличил бы, то есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит о себе, то я увеличил бы добро для себя. И меня не коснулось бы зло. Его не коснулось бы зло. Значит, знание сокровенного Всевышнего Аллаха не дал даже самому наидостойнейшему, самому лучшему из пророков и посланников, пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Что же говорить о других? وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا также Всевышний Аллах جل وعلا сказал пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. Сура Наам, 50 аят, где говорит, Аллах поручает, повелевает пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم, скажи Мухаммад, я не говорю вам, что при мне сокровище Аллаха. То есть я не говорю, я не утверждаю, что при мне сокровище Аллаха и что я не ведаю, ведаю сокровенным. Фамнидан ахада мин аль-халк яълму аль-гайба. Если кто-либо будет оспаривать, утверждать, что кто-либо знает сокровенное знание, что кто-либо ведает сокровенным знанием, факад вакаа фи ш-ширк аль-акбари аль-мухриджи мин аль-милля, то этот человек впадает автоматически в большой ширк, выводящий его из ислама. Если кто-либо из тех, кого называют там знающими, или по своей сути они являются гадалками и гадалками и гадальщиками, и они начинают обманывать людей, они начинают, некоторые из них открывают Коран и якобы в Коране читают, некоторые начинают свои гадания совершают на картах, некоторые на кофейной гуще, некоторые на фасоли, на бобах, на песке, на чем-либо, или просто к нему приходит человек и говорит, скажи, что меня ожидает. И он, смотря в нем глаза, говорит ложь. Говорит ложь. Или говорит то, что до него доносят джинны, которые могут услышать от ангелов. Джинны же летают. И их не пускают на небеса, но они подлетают к границам небес, ближайшим к нашему миру. И они могут подслушивать то, что беседуют, о чем беседуют ангелы между собой. И доносить эти джинны до тех, кто связан с ними, до этих кафиров, мушриков. И они начинают говорить людям, распространяя, что они знают сокровенное, они знают тайны, что является куфром. Ибо это сифа, это качество только лишь Аллаха. Мы прочитали в аятах, что никто не владеет сокровенным знанием, кроме Аллаха. И Аллах поручает пророку Мухаммаду, чтобы он сказать, что скажи, Мухаммад, и что у тебя нету этих знаний. Значит, если кто-либо будет оспаривать, что он знает сокровенно, тот впадает в большой ширк, выводящий человека из ислама. Пусть Аллах нас спасет от этого. لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الدِّعَاءُ الْمُشَارِكَةُ لِلَّهِ تَعَالَ فِي صِفَةِ مِنْ صِفَاتِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ وَهِيَ عِلْمُ الْغَيْبِ. Почему? Потому что, простое объяснение, почему он впадает в большой ширк и выходит из ислама. Потому что он оспаривает соучастие, то есть этот человек, этот гадальщик или гадалка, они оспаривают соучастие Всевышнему Аллаху в качестве, которого достоин только лишь Аллах. И которое относится только лишь к Аллаху. Ни к кому и ни к чему, кроме Аллаха. وَمِنْ عَصِدْرِ الشِّرْكِ بِدَعَوَ عِلْمِ الْغَيْبِ. И из примеров, говорит автор, из примеров тех, кто оспаривает знание сокровенного. Первое. اِعْتِقَادُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَوْ أَنَّ بَعْضَ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ. Это утверждение, что пророки, алейхим ассалям, да будет мир Аллах над ними, что пророки или некоторые аулияи, то есть некоторые приближенные к Аллаху, или некоторые праведники, праведные рабы Аллаха, что они знают сокровенное. Как это распространено у шиитов, как это распространено у суфиев. وَهَذَا لِيَتِقَادُ يُجَدُ عِنْدَ غُلَاتِ الْرَفِضَةِ وَالصُّفِيَّ. Вот автор тоже говорит. Это утверждение, это убеждение распространено очень сильно у рафидитов, шиитов и у суфиев. Они целые тома написали этих сказок, что кто-то увидел во сне пророка, салам, и он сказал что-то, или кто-то увидел какого-то шейха, и он поручил. И этот для них, то есть увиденное во сне, закон, узаконено. Они этому следуют больше и строже, чем Корану и достоверно сунне пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Валидалика таджидухум йастагъисуна биль анбияи вас-салихин аль-майитин ва хум баъидуна ан кубурихим. И вот по этой причине по причине того, что они утверждают, что пророки, праведники, аулия и знают сокровенное, ты видишь шиитов или суфиев, ты видишь, что они совершают истигасу. Они спрашивают помощь у могил пророков, у могил праведных предков, праведников, которые на самом деле были праведниками. Но суфии из них, из их могил, сделали объекты поклонения. Они ради этих праведников приносят жертвы, они вокруг могил этих праведников совершают таваф, они обращаются непосредственно к этим праведникам, чтобы с той просьбой, с которой мусульманин, муахид, единобожник, обязан обращаться только лишь к Аллаху, они с этим просьбой обращаются к этим праведникам и пророкам, стоя у могилы их. И стоя у этих могил, обладатели которых давно уже умерли, давно их нет в живых, и они далеки от тех, кто обращает, они обращаются к ним с такими просьбами, в которых есть ширк. И сама просьба является ширком, большим многобожием. Ибо вот это действие означает предание сотоварища Аллаху. Также эти люди обращаются даже к живым, но не к тем, кто, не к тем, кто находится близко от них, а к далеким. То есть любой мурид может обратиться к шейху, между этим муридом и шейхом может до 1000 километров быть, или более, или менее. Этот мурид обращается: «О, шейх такой-то, помоги мне, спаси меня, направь меня на истинный путь. Будь мне заступником в судный день». Даже если его шейх живой. Но он не слышит его просьбу. И даже если слышит, разве может кто-либо или что-либо, кроме Аллаха, спасти, простить грехи, направить на истинный путь, дать потомство, исцелить болезнь, облегчить печаль и так далее. Никто не может, кроме Аллаха, جل وعلا. وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ جَمِيعًا يَعْلَمُونَ بِحَالِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَهُمْ. И они также убеждены. То есть эти мушрики, совершающие ширк, большой ширк, именно этот ширк, шииты или суфии и так далее, они убеждены, что все те, к кому они обращаются, знают, ведают об их состоянии. То есть о состоянии тех, кто обращается к ним. Стоя у могилы какого-то пророка, Мухаммада, или шейха, он убежден, что тот, к кому он обращается, посланник Аллаха или шейх какой-то, знает его состояние, знает, с чем он пришел, и может удовлетворить его просьбу. И они верят также, что они слышат их речь, что не соответствует ни Курану, ни Сунне. وَهَذَا كُلُّهُ شِرْكٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ مِنَ مِلَّةٍ. Все это является большим ширком или большим многобожием, выводящим человека из ислама. Второе из примеров большого ширка, где есть оспаривание знания сокровенного. Аль-кахана, то есть гадание. Аль-кахану хуа ал-лази яддаъаннаху яълямул гайба. Гадатель или гадалка — это тот, кто оспаривает знания сокровенных знаний. То есть знания сокровенного или тайного. Ва мисльуху ау карибу минху аль-урраф. Близкий к кахану, близкий к этому, или похожий на него, это так называемые знающие люди. Аль-урраф. Вар-руммаль. Гадатель на песке. Те, кто гадает на песке. Урахмиль другие. Факуллу манидда аннаху яарафу альма ма габа анху дуна ай юхбирагу бихи мухбирун. Каждый, кто оспаривает, что он знает знания, которые далеки от него, да, и о которых никто не поведал ему, если он говорит, что я знаю что-либо, несмотря на то, что ему никто не поведал, он ни от кого не услышал, к нему никто не пришел свидетельством этого. Но он говорит, что он знает это. Аузам аннаху яарфу ма сяркау кабли вукуахи фаху мушрикун ширкан акбара. Или если он оспаривает, что он знает то, что может быть, то есть если он говорит, что он знает будущее, то, что еще не имело места быть, а он говорит, что он знает, что будет, то этот человек впадает в большой ширк. Он совершает большое многобожие по отношению к Аллаху. Саван это аннаху яарфу дзалика ан тарики турук биль хиса. Будь то ли оспаривание им этого, то есть без разницы, говорит ли он, что он знает это путем чувств, пяти чувств, а عن طريق حروف أباجر или путем букв, каких-то заклинаний, каких-то писаний. Есть у мушриков, у многобожников, которые занимаются этим видом ширка, есть целые книги. Там заклинания, написание непонятных букв, написание каких-то знаков и так далее, и так далее. Без разницы, как бы он ни оспаривал знание сокровенного, если он говорит, что он знает, например, он может сказать, да, я знаю чувства, которые Аллах дал мне. У меня какие-то чувства такие специальные есть. Или путем каких-то написаний заклинаний. Или, например, путем написания на земле этих знаков каких-то, да? Или, например, путем читания ладони. Он раскрывает ладонь того, кто пришел к нему, и читает по ладони. Якобы читает по ладони, что было, что будет и что ожидает. То есть гадание на руке, да? Ама ан тариқи ан-надр филь фунджан. Или, например, если он говорит, что он знает, взирая или посмотрев на кофейную гущу. То есть человек, когда приходит к нему, чтобы он ему объявил или рассказал сокровенное или тайное, он просит его выпить чашечку кофе, потом остаток кофе он вот так вот поворачивает на блюдце, или по следам кофе, которое остается в чашке, после того, как он выпивает последнюю жидкость, по следам он уже начинает гадать, что тебя ожидает то-то, то-то, то-то, то-то. А ну, говорит, далее, или каким-либо любым другим путем, каким бы путем он ни объяснял знание в кавычках сокровенного. Куллю хадим на ширки, все это является многобожием. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم сказал ليس منا من طير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم достоверный хадис пророка Мухаммада, где он сказал алейхи ссаляту вассалам, что не является из нас, не является из мусульман, не является из единобожников, из уммы Мухаммада, салям, тот, кто гадает по полету птиц, и тот, кому гадают. Тот, кто сам гадает, и тот, кому гадают. Тот, кто является гадателем каким-либо другим путем, и тот, кому гадают. Тот, кто является колдуном, то есть, если он делает сехр, и тот, кому делают сехр. А? Тот, кто пришел к гадателю, гадальщику, и поверил в него. Если он говорит, что он говорит правду, он знает. Сам гадатель, тот, кто пришел и утверждает, что он обладает этими знаниями. Те не являются из общины пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Те не из нас, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. То этот человек факад кафара. Он является кафиром. Он является неверующим. Бима анзаля аля Мухаммадин, унзаля аля Мухаммадин в то, что не спослан пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Он является кафиром. Следующее проявление. И'атикаду ба'ад аль-аммати анна сахарата ау ка'а ау аль-кухана я'ламун аль-гайба. Утверждение неграмотных людей, не обладающих знаниями. А? Утверждение их, что колдуны и что гадатели и те, кто делают сехр, они знают сокровенное, они знают тайное. Ау тасдикуху лахум фи да'вахум ма'рифати ма сайакуу фил мустакбаль. Или подтверждение или вера их, этих людей, в то, что эти колдуны знают будущее, что может произойти в будущем. Если они утверждают, верят, то это тот же самый куфр. Такой же, какой совершают те, кто занимается этим видом куфра. فَمَنِيَ عَتَقَدَ ذَلِكَ أَوْ صَدَقَهُمْ صَدَقَهُمْ فِيهِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَشْتِرْكِ الْمُخْرِجِ مِنَ الْمِلَّةِ. Тот, кто убежден и подтверждает то, что делают эти колдуны, то он впадает в куфр и в большой ширк, выводящий из ислама, выводящий из религии. وَقَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عُرَّافًا فَصَدَقَهُ или فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Посланник Аллаха сказал, что тот, кто придет или будет ходить к колдунам и к этим гадальщикам, гадалкам, и если они будут подтверждать и верить в них, да, то этот человек является кафиром в то, что Аллах не спасал пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Следующее ат-танджиму, то есть гадание по звёздам. Ва уль-истидлалу биль-ахвали аль-фалькийяти аля аль-хавадиси аль-ардийяти аль-мустакбала. Что такое ат-танджим? Определение ат-танджима или гадание по звёздам. Это когда человек выносит доказательства, выводит доказательства, взирая на звезды или на состояние планет, по нахождению планет, по их движению. Вот гороскопы пишут. Поняли, да? Вот смотрят и, значит, по движению планет, по их нахождению, по движению звезд, они гадают. И они как бы предсказывают, в кавычках, этими предсказывают то, что может быть на Земле. Из тех событий, которые могут иметь место на Земле, но не произошли еще. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَجِّمَ يَدْعِي مِنْ خِلَالِ النَّظْرِ فِي النُّجُومِ مَعْرِفَةَ مَا سَيَقَعُ فِي الْأَرْضِ مِنْ نَصْرِ الْقَوْمِ. И это происходит по причине того, что мунаджим, то есть гадающий по звездам, тот, кто гадает по звездам, взирая на эти звезды, он утверждает знание того, что может место быть, что может место иметь быть на этой земле, что может быть на этой земле, например, из того, что будет помощь каким-то людям, каким-то народу, какому-то народу. А у хазимит аль-ахрин или погибнут какой-то другой народ. И они начинают обманывать людей, что звезды говорят нам. По телевидению сплошь и рядом мы видим гороскопы, предсказания, звезды говорят. Субхан Аллах. Звезды есть творение Аллаха. Звезды о чем могут говорить, если они такие же творения, как и все остальное? Звезды говорят, утверждают они, что какой-то, там, какая-то страна или какой-то народ получит помощь, будет иметь успех, а какой-то народ погибнет или постигнет какие-то бедствия, несчастья. Ау хасаль раджулин. Или, например, они утверждают, могут утверждать, что тот, кто пришел к ним, что этот человек или кто-либо другой пойдет в убыток, будет иметь убыток в своих делах, в торговле, например. А у рибхи иль-ахри ля-ахри, например, получит прибыль какой-то другой. Вон ахи далика. И так далее. Ва хада ля шакка мин да'ва ильми л-гайби. И это все является также оспариванием знания сокровенного. Разные виды есть. Без разницы, то же самое. Оспаривание, то есть кто-то смотрит на звезды, там, через телескоп или так, просто невооруженным глазом, и говорит, что тебя ждет то-то, то-то. Или составляет гороскопы. Спрашивает, когда ты родился, в какой день ты родился, в каком году ты родился. Года у них имеют свои названия. Год свиньи, год петуха, год змеи, год кабана, год козла, год барана. Субханаллах. Год обезьяны. И месяц тоже имеют свои названия. От такой-то период, такой промежуток времени, например, с 26 марта по 26 то есть 26 февраля по 26 марта, к примеру, это месяц рыбы и так далее. И вот они составляют гороскопы. И тем самым обманывают других и сами проявляют многобожие по отношению к Аллаху. Фауа ширкум билляхи тааля. Все это является многобожием по отношению к Аллаху. Умимма яф'алуху кафиру миналь маш'удина вот даджаджаля. أن يدعي أن لكل نجم تأثيرا معينا على من ولد فيه. Вот примерно то, что я вам уже сказал. Автор говорит, что из того, что делают вот эти вот обманщики и даджалы, даджаджалы даже назвал автор их, это утверждение, что каждая звезда имеет способность влиять, каждая звезда влияет на того, кто родился под ней, под этой звездой. فيقول فلان ولد فيه Баржин кеда, фасаякуну саида. Я не утверждаю, что такой-то родился под таким-то созвездием. Значит, он будет счастливым. Ва фуляна вулида фи баржин кеда, фасадакуну хаядуху шакаха. А такой-то родился под созвездием таким-то. И значит, жизнь его будет несчастной. Ва нам далека. Ва хада куллуху кидмун. Все это является обманом, это является ложью. Все это является ложью. Ва ла... يصدقه إلا جهل الناس وسفهاؤهم. И их в них не поверят и не подтвердят и не будут говорить, что они правы, кроме как из глупцов, кроме как из тех, кто не обладает никаким знанием является глупцом полным. Кала шейху ибн Усеймин, рахму Аллаху, сказал, шейх Усеймин, да поедет Аллах милость к нему, этот человек, тот, кто занимается гаданием, он берет, то есть он оспаривает знания вот этих созвездий звезд путем утверждения, что он знает тайны, что он знает сокровенное. Шейх Усеймин говорит, что утверждение о том, что кто-то знает сокровенное, является куфром, выводящим этого человека и того, кто поверил в него, из ислама, из таухида, из единобожия. Аль-кисму ас-салису, третьим кисмом, проявление большого ширка является аш-ширку филь улухийяти. Ширк или многобожие по отношению к таухиду Аллаха, называемому таухиду улухия. То есть единобожие, основанное на необходимости посвящать все виды поклонения, которые совершают рабы, только лишь тому, кто достоин этого. А достоин всех видов поклонения только лишь Аллах, Джалла ва Аля. وهو يعتقد أن غير الله تعالى يستحق أن يعبد أو صرف شيء من العبادة لغيره. И ширк, многобожие в этом виде таухида, таухид улухия, означает это убеждение, что кто-либо или что-либо, кроме Аллаха, достоин поклонения Ему, достоин или достойно поклонения Ему, или когда человек посвящает какой-либо вид ибады кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. Понятно, да? Значит, убеждение, что кто-либо или что-либо, кроме Аллаха, это не отрицание Аллаха в целом, а утверждение, что наряду с Аллахом еще кто-либо, устазы, машаихи, аулия и так далее, будалаи, нукабаи, вот, что они также достойны, чтобы поклонялись им. Когда им говоришь, что нельзя обращаться с просьбой, они говорят, они отвечают, субхану, точно так, как в Коране описан ответ мушриков времен пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Они же тоже не отрицали существование Аллаха. Тавхид рубубия они утверждали. Они следовали тавхид рубубия. Они верили, что Аллах является Творцом, что Аллах джалла ва аля является дающим пропитание, что Он управитель в делах творения, что Он умерщвляет и оживляет. Но, тем не менее, они поклонялись наряду с Аллахом еще и своим идолам. И когда их призывали к единобожию и говорили, почему вы это делаете? Например, слова пророка Ибрахима, алейхиссалям, своему отцу. Когда они сами занимались изваянием идолов из дерева или из камня и поклонялись. Ибрахим, алейхиссалям, сказал, как вы обращаетесь к тому, кто не слышит вас и кто не может удовлетворить вашу просьбу? И они отвечали, что мы своих отцов нашли на это. Они отвечали так. Мушрики мекканские, курайшиты отвечали, что они обращаются к ним как к заступникам, чтобы они, эти идолы, приблизили их, этих мушриков, к Аллаху большим приближением. Максимально большим приближением. То же самое отвечают и современные мушрики. Значит, ширк, многобожие в этом виде таухид, таухид улухия, означает убеждение, что кто-либо или что-либо, кроме Аллаха, достоин поклонения. И видов ширка, многобожия в этом виде таухида, их три. Первое, аль-аввалу. И'тикаду шарики лиллахи та'аля филь улухийяти. Убеждение присутствия шарика, соучастника Аллаху в божественности. Если кто-либо утверждает, что Аллах имеет еще соучастника, кого-либо, которого нужно так же обожествлять, как Аллаха. فَمَنْ يَعْتَقَدَ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ مَعَ اللَّهِ أَوْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَصِفَ لَهُ أَيَّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ فَهُوَ مُشْرِكٌ فِي الْأُلُوهِيَّةِ فَهُوَ مُشْرِكٌ فِي الْأُلُوهِيَّةِ. Если кто-либо будет утверждать, если кто-либо скажет, что кто-либо, кроме Аллаха, достоин поклонения с Аллахом наравне с Аллахом, или что он достоин, посвящения этому кому-либо, чему-либо, какого-либо вида ибады. Из видов ибады, то человек является мушриком в тавхиду рухия. Он является мушриком в этом виде тавхида. ويدخل في هذا النوع ما يسمى ولده أو يسمى باسم يدل على التعبد لغير الله تعالى. فتت في التوحيدة أو فتت إزمنيس فتت في нарушение توحيدة توحيد الروحية فتت في الشركة. Входит также, если кто-либо назовет своего ребенка или назовется сам именем, которое указывает на необходимость поклонения ему. Каман ятасамма би Абдур-Расуль. Например, если кто-либо назовет или назовется этим именем, Абдур-Расуль, раб посланника Аллаха. Раб посланника Аллаха. Ау Абдур-Хусейн и раб Хусейна. Мы знаем, что у египетских христиан, у коптов распространено имя Абдул-Масих. Раб, да? Раб Исы, то есть раб Масиха. Масих переводится как помазанник. Помазанник, то есть тот, кого Яхья, алейхиссалам, утвердил на этого, на статус пророка. И вот копты называют своих детей, и некоторые из незнающих джагелев египтян, мусульман, также называли своих детей Абдул-Наби, то есть раб пророка, или Абдул-Расуль, как уже сказано. Фаман самма валадаху, ауту самма бишей мне хадил асмай, лати фиха аттаабду лилмахлуки, муатакидан анна хадал махлук ястахиккан юабада, фахуа мушрикун биллахи тааля. Однозначно и бесспорно, что тот, кто назовет своего ребенка или назовется сам именем из этих имен, в котором есть смысл поклонения сотворенному, ибо посланник Аллаха сотворение Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и никто не имеет права поклоняться ему, ибо пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был послан Всевышнего Аллаха джалла ва аля для того, чтобы напомнить человечеству, что есть таухид, что таухид всегда был и останется основой основ